Глава 1.1.1. Меня разбудил телевизор. Я лежал, кутаясь в одеяло, отопление еще не включали и было холодно, слушал болтовню дикторов. Политика, экономика, курсы валют. Интересно, попадет ли вчерашний переполох в виртуальности в выпуске новостей? Может, и попадет. Где-нибудь между известием о приезде популярного певца и спортивными новостями. Среди прочих курьезов. Телевидение любит делать репортажи из Диптауна. Обывателю смешно смотреть на мультяшные пейзажи и нарисованных людей. Хорошо, наверное, что над нами смеются. Лишь бы не боялись, не завидовали, не ненавидели. Я вскинул голову, с испугом посмотрев на часы. Они стояли, видимо, еще с вечера. Обычное дело всегда забываю заводить. Нашарил валяющийся на полу у кровати пульт, вывел время на телевизионный экран. 7. Нормально, успею. Во всем теле была разбитость и в голове тяжесть. Как всегда после серии долгих и частых погружений. Человек не очень-то приспособлен к виртуальному миру. Может быть, пройдет год-другой, и для всех граждан Диптауна придет час расплаты. Какие-нибудь параличи, слепота, инфаркты. Тогда имя Дебенко смешают с грязью. Компании, сделавшие ставку на виртуальность, разорятся. А серьезные ученые сообщат, что давным-давно все это предвидели и неустанно предупреждали. Поживем, увидим. В любом случае у меня будет шанс почувствовать беду одним из первых. А может быть, наоборот? Он случится, тот прорыв, о котором мечтал я, которого ждал Дебенко. То, что я смог совершить вчера, станет доступным для всех. Два мира, слитые воедино. Виртуальность и настоящее. Сделай шаг и войди в глубину, без всяких костылей. Я встал и заправил постель. Вымыл пол, вытер пыль, затем выгреб из шкафа всю одежду и минут 5 рылся, выбирая хоть что-нибудь поприличнее. Трудно следить за своим гардеробом, когда привык рисовать всю одежду, от плавок до смокинга. Джинсы и свитер. Пойдет. Одевшись, я еще раз прошел по квартире, косясь на компьютер, проработавший всю ночь. По экрану медленно ползла надпись «Ленечка, глубина ждет». Пускай ждет. Нет. Мои попытки привести квартиру в порядок результата не дали. Застарелый холостяцкий бардак только подчеркивался чистым полом и убранным с глаз долой хламом. Что ж, предстанем во всей красе. Если Вика хоть немного общалась с хакерами, то не испугается. Я выключил компьютер. Уже в дверях запоздал, вспомнил, что даже не попытался прибрать на кухне. Нет, хватит, это подвиг не для меня. Торопливо закрыв дверь, я вызвал лифт. Пластиковая кнопка, прожженная сигаретой, едва тлела под пальцем. В лифте почему-то было накурено. Не так красиво, как в глубине. Конечно, не так. Лифт медленно потащил меня вниз. Мимо 10 этажей. Мимо соседей по бетонной коробке, которых я не знал, да и не пытался узнать. Можно придумывать чужие судьбы. Можно грустить и насмешничать над несуществующими людьми. Как трудно узнать их, живых и настоящих, сделать хоть шаг навстречу. Может быть, Вика не прилетит? Передумает в последний миг, ощутив то же, что и я. Нельзя смешивать два мира воедино. Я представил, как стою в аэропорту. Нелепая фигура, беглец из виртуального мира, выползший в мир живых. Бледная, незагорелая морда. Одежда, не требующая утюга. Красные, как у наркомана, глаза. И появляется Вика. Красивая и стройная, модно одетая. Или нет. Может быть и хуже. Появляется сутулая, очкастая девушка в мешковатом платье и плащике позапрошлогодней моды. Что хуже, Бог знает. Я тихонечко застонал, заранее переживая наш общий позор и взаимное разочарование. Двери лифта как раз разошлись, и маленькая девочка с Эрделем на поводке испуганно отступила на шаг. Ну вот, даже дети шарахаются. Я протиснулся мимо жизнерадостного пса и побрел вниз. «Доброе утро!» – тихо сказала девочка вслед. Отвык я здороваться. «Доброе утро!» – сказал я, запоздало улыбнувшись, и выскочил из подъезда. Почему-то я уверен, неудачник не забыл бы поздороваться. Он бы еще потрепал Эрделя по загривку, и пес шлепнулся бы на пол от удовольствия. У меня хватало сейчас денег, можно было даже гордо поехать в аэропорт на такси. Но спешить не хотелось. Боялся я этого ожидания, ох, как боялся. Я позавтракал у какого-то ларька гамбургерами, разогретыми, но явно не свежими. Хотелось пива, однако под снисходительным взглядом продавца я решился лишь на лимонад. Автобус, идущий в аэропорт, был почти пустым. Какая-то сонная компания с огромными баулами, очень ярко, под очередные требования моды, раскрашенные девчонки. Я стоял сзади, глядя на уползающую ленту дороги. Может, не ехать? Без четверти 10 автобус остановился у аэропорта. Я выполз из него с оптимизмом приговоренного к казни, постоял под моросящим дождичком, прежде чем пройти в здание. Может, погода нелетная?